Глава 27. Кажется, Саша был озадачен моим вопросом. «Что случилось? Раньше ты никогда не спрашивала меня об этом», — оттягивает ответ. Его глаза невольно стали бегать из стороны в сторону в поисках опоры. «Что с тобой, Саша? Не знаешь, что ответить? Тянешь время?» «С Кирой испекли печенье и хотели тебе занести», — поспешила я, наблюдая за реакцией мужа. Он был удивлен моими словами. Это можно было понять по его поднятым бровям. За последнее время это был большой шаг по моему вниманию к нему. И как жаль, что он так глупо его упустил. А может и не глупо, я же еще не знаю, чем он занимался в это время. Жаль, что я не знал этого заранее. Так бы я все отменил и дождался вас. Кира не расстроилась? Нет, у нас очень смышленая девочка. Она все понимает. Совсем взрослая. Так вернемся к первому вопросу. Где же ты был? В отеле сказали, что ты уехал и вернешься только завтра. Я виделся с Кристиной, спокойно ответил Саша, продвигаясь внутрь квартиры. Я предполагала этот вариант ответа, но надеялась не услышать его. Расскажешь? Да, это касаемо ее дела. Она срочно просила подъехать. Он говорил прямо, не пытаясь придумать что-то иное. Я услышала то, что не хотела услышать, и... Ради каких эмоций? Ревность? Я стала копаться в себе в надежде распознать свои чувства. Была ли это действительно ревность? Боязнь того, что мой муж может быть сыном? И в ответ смятения я вновь не могу распознать чувства по отношению к Саше. Тогда что терзало меня в ресторане? Даже сейчас, когда, казалось, наступила критическая ситуация наших отношений, я просто начинала в себе копаться в поисках истинной реакции. Как мне повести себя? Я терялась. «Надеюсь, что ты сможешь ей помочь», — наконец-то отозвалась я, так и не определившись со своей палитрой эмоций. «Ревнуешь?» — неожиданно спросил Саша, опуская свои ладони на мои плечи. «А что ему ответить? Что за каждым чувством иду внутрь себя и все равно не нахожу его? Меня расстроил тот факт, что ты не предупредил меня о своих планах. Кира расстроилась, она хотела угостить тебя своим творением. И все. А что еще? — изумилась я. Я доверяю тебе. Тем более ты помогаешь матери своей дочери. Кстати, как Милана? Завтра мы смогли бы провести время с детьми. Мои слова навеяли грусть на Сашу, ведь он был сторонником того, что уревнует, значит, любит. «Жду не дождусь приема у врача», — поспешила сменить я тему, притягивая к Саше тарелку с заветным угощением от Киры. «Хочу наконец-то избавиться от этой пелены». Это было действительно важно для меня. Вдруг эта пелена скрывает истинные чувства к Саше и любовь. Время летит быстро, я и глазом моргнуть не успела, как наступил день моего заветного приема. Саша перенес все свои дела и сопровождал меня на прием. Этот жест очень много значил для меня, так как мой муж стремился поддержать меня. Перешагнув дверь кабинета, крепко сжимая ладонь Саши, я мысленно готовилась к положительному ответу врача. Ознакомившись с моей карточкой пациента, врач задал еще пару уточняющих вопросов и готов уже был вынести свой верный вердикт. Внутри меня все сжалось, только бы шанс на возможность все исправить. Это так важно для меня. Как вообще человек может жить без прошлого? Это ведь невыносимо. Судя по вашей диагностике, у вас сложный случай. При вашей степени амнезии вероятность что-то вспомнить практически невозможна. Я скажу вам даже больше. Любая попытка работы над этой проблемой может усугубить ваше общее здоровье. Я сейчас имею в виду ваше психологическое здоровье. Я слушала доктора и... Что он говорит? Я слышу звук, но совершенно не желаю принять его слова. Но ведь... Оцепеневшим голосом начала я. Не верю. Это невозможно. Все можно побороть в этой жизни. Мужчина, выполняющий сейчас роль моего судьи, поправил очки. Ему тоже было тяжело. Как сказать пациенту, что его случай безнадежен, ведь он разрушает надежды? Вам нужно больше отдыхать, сменить место жительства. Скиньте с себя тяжелый груз мыслей о том, что с вами произошло. И именно это освобождение может стать для вас тем самым решением, которое вы так ищете. «Отдых? Смена обстановки?» – эхом отозвалась я. Саша был рядом, его рука поднялась на мое плечо, бережно поглаживая. Я была благодарна ему за присутствие, именно его прикосновения все еще не позволили хлынуть слезам. Я крепилась. «Анна, вам нужно изменить жизнь. Отпустите ситуацию и просто живите. Тогда организм поймет, что он в безопасности. Он вернет вам память». «Я поняла вас, доктор. К сожалению, в наших стенах вам никто не может помочь. Помогите себе сами. Отпустите ситуацию. Живите, любите своего ребенка, мужа. Думайте о том, что важно сейчас». «Быть может, это действительно так?» Я настолько была увлечена своей проблемой, что затмила свои чувства в настоящем? Может быть, именно поэтому я не могу в полной мере почувствовать любовь Саши и Киры? Дело все в моем внутреннем блоке? Слова доктора открыли мне глаза. Я должна что-то изменить и начать должна с себя. Поблагодарив доктора, мы поспешили в ресторан, где нас с Миланой ждала наша дочка. Девочка моя. Я так хочу к ней, опустить всю тревогу и насладиться материнством. «Аня, я оставил телефон в кресле», похлопав себя по карманам брюк, остановился на полпути Саша. «Хорошо, вернись, я буду ждать тебя у машины». «Спасибо, доктор». Вне моих ушей обратился Саша к доктору по возвращению в кабинет. «Я сомневаюсь в ваших действиях. Анна, если захочет обратиться к другому специалисту, может, это произойдет и без вашего участия». «Нет, мы сделали все правильно. Вы направили ее на верный путь. А путь этот по сохранению семьи». Саша радовался исполнению своего плана, который казался ему гениальным. «Ваша удача, если Анна примет мои рекомендации. В противном случае...»